По случаю Дня Солнца 13 апреля в Пхеньяне в Центральном доме рабочих состоялось ораторское выступление работников и членов профсоюза всей страны на тему «Наш вождь и рабочий класс». Выступавшие с пафосом отзывались о патриотической и самоотверженной жизни великого Ким Ир Сена, который отдал все за священное дело Родины и народа.